Глава 16. Все не так, как кажется. Чувствую, как мне все труднее дышать, потому что ошейник пережимает мне горло. Вцепляюсь в руку незнакомки своими пальцами, пытаясь оттащить ее от своей шеи. Ладони горят от страха и отчаяния. Незнакомка шипит и резко отдергивает руку. Краем глаза вижу, как Лиола вскакивает со стула и всплескивает руками. «Леди Миранда, постойте!» Она пытается остановить взбешенную женщину, которая снова кидается ко мне. Она успевает зацепиться за мою ночную рубашку. Я реагирую мгновенно, перекатываюсь к противоположной стороне кровати и соскакиваю на пол. Слышу жалобный треск рубашки. Но лучше пусть пострадает она, чем я. «Что эта шваль делает в моей комнате?» — орёт женщина, переходя на рык. Она начинает осыпать меня оскорблениями. Ее лицо искажено злобой, глаза сверкают, а губы растянуты в оскал. «Леди Миранда, это приказ князя. Ей даже нельзя отсюда уходить. Пойдемте, вам подготовили другую комнату», — пытается достучаться до этой сумасшедшей Лиола. Я с ужасом смотрю на руки нападавшей. Они медленно трансформируются. Пальцы вытягиваются, становятся крючковатее, покрываются чешуей, а ногти отрастают, превращаясь в когти. Бедная Лиола пытается удержать полуженщину. «Мать моя женщина, мне точно пора бежать. Если она смогла сюда попасть, значит, дверь открыта». От резких движений кровь отливает от головы, в глазах темнеет, но я упрямо, практически на ощупь, выбираюсь из комнаты и по холоду босиком бегу по коридору. «Куда вы? Нельзя!» кричит Лиола, но я не реагирую. Понимаю, остановлюсь, мне смерть. Слышу рык за спиной. Неизвестная бежит за мной. «Господин Йоран! Господин Йоран!» Слышу отчаянный вопль служанки. «Помогите!» Перед глазами просветляется. Я ныряю в первую попавшуюся нишу и прижимаюсь к стенке. Стараюсь даже не дышать, потому что кажется, что дыхание могут услышать. Рядом слышатся шаги, я шарахаюсь в сторону. «Тише, хозяйка!» Слышу голос, по которому уже успела соскучиться. Чувствую прикосновение мягкой лапки на своей ноге. Только в этот раз еще ощущаю легкое покалывание в кончиках пальцев. Мимо проносится разъяренная драконица, а следом за ней едва поспевает Лиола. Ни ниши, ни меня в ней они не замечают, не останавливаются. Их шаги стихают, и я, наконец-то, спокойно выдыхаю. «Ну что ты так нервничаешь, хозяйка?» — мурлычет Катаёш. «Тебе вредно еще мир спасать». «Мир? Какой мир? Кто спасать? Я? Да я вообще тут мимо проходила, а на меня ошейник нацепили». Опускаю глаза, чтобы посмотреть на этого хитромудрого хранителя и задать ему пару щекотливых вопросов, но он, как обычно, слинял. Трус. Соображаю, что мне теперь делать. Я прячусь посреди коридора в тонкой, почти прозрачной, да еще и порванной ночнушке. Если я вдруг так наткнусь на князя... Я прислоняюсь к стене и закрываю глаза. От волнения опять начинают гореть ладони, и я не нахожу ничего лучше, чем прижать их к прохладной каменной стене. Надо что-то делать. По меньшей мере, переодеться. Я аккуратно по стеночке выбираюсь из укрытия, внимательно смотря в ту сторону, где скрылись эта сумасшедшая и служанка, и собираюсь бежать в противоположную. Делаю, наверное, от силы два шага и врезаюсь в чью-то широкую грудь. Громко ойкаю, а потом закусываю губу и медленно поднимаю глаза, опасаясь, что встречусь сейчас с ледяным уничтожающим взглядом. Вижу дорогую одежду, расшитую золотыми нитями, завитки черных волос на плечах и теплоту зеленых глаз. «Леди Мира, вы в порядке?» Аккуратно придерживая меня за плечи, чтобы я не упала, Йоран внимательно всматривается в мое лицо. Лиола так звала меня, что, наверное, ползамка на уши поставила. «Я... да...» Я растерянно отшагиваю и обнимаю себя за плечи. Неуютно, стыдно. «Просто почему-то мое присутствие в кровати очень сильно расстроила одну вспыльчивую даму. «Леди Миранду?» Он озадаченно смотрит в конец коридора. «Почему мне не доложили, что она уже прибыла?» Йоран снимает свой камзол и накидывает на меня. «Идемте, я провожу вас в другую комнату, а то она может вернуться». Он приобнимает меня за плечи и ведет по коридору. «Та комната, по традиции, должна оставаться для невесты. Вот леди Миранда и слегка была удивлена». «Так эта страшная женщина — невеста князя? Он поселил меня в комнату своей невесты, и из-за этого я, блин, теперь вынуждена бегать от сумасшедшей по всему замку?» «Не знаю, что меня больше задевает. Что он оказался помолвлен или что считает меня всего лишь своей наложницей, раз позволяет себе целовать и так волнующе касаться меня. Мы поднимаемся выше по винтовой лестнице, в точно такой же темный и испещренный полосами света коридор. Йоран открывает дверь в скромную спальню, где даже окна совсем маленькие и почти не дающие света. Большую часть комнаты занимает огромный письменный стол и стопки книг. На столе в идеальном порядке разложены бумаги, письменные принадлежности, и только полусгоревшая свеча нарушает этот рай перфекциониста. «Где мы? В комнате Йорана?» Мне становится неуютно. А еще очень холодно, будто комната вовсе не жилая. Я кутаюсь в камзол, который пахнет дымом и морозом. Совсем не так, как плащ Рагнара. Он не дает ощущения безопасности. «Не переживайте». Йоран усаживает меня на кровать, а сам отходит к камину и, прошептав какие-то слова, мигом разжигает его. «Князь вернется с границы и непременно решит возникшие трудности». Я вспоминаю карту. Конечно, не знаю точного масштаба, но мне тогда показалось, что граница далековата от замка. «Он уже на границе?» Я поражаюсь способностям дракона. «Да, он пробыл с вами почти сутки. Практически не отходил от постели, но последняя волна так и не была подавлена до конца, и ему пришлось разбираться с монстрами хаоса. Даже несмотря на слабость, его светлости откладывать было нельзя». Будто извиняясь за князя, говорит Йоран. «Вопросов становится только больше. Сколько я была без сознания? Неужели Йоран не врет, чтобы выгородить в моих глазах Рагнара, и князь был рядом?» «Выдумка! Сдалась я ему. Время свое тратить». Я встаю и нервно отхожу к столу. «Вижу, вы не верите». Йоран подходит ко мне и искренне смотрит в глаза, так что я даже отвожу взгляд. «Вы для него действительно очень важны». «Да, конечно. Как игрушка, который еще не наигрался». Я растерянно отпускаю края камзола, и он сползает с моего плеча вместе с порванной ночнушкой. Еле успеваю подхватить, чтобы она не опустилась совсем неприлично. Видимо, Йоран тоже замечает это и тоже ловит край камзола, случайно накрывая своей ладонью мою. Смущенно поднимаю глаза и неловко улыбаюсь. «Спасибо», — тихо произношу я, но мои слова благодарности перебивают голос ледяного. «Йоран, как там?» Князь мгновенно оценивает увиденное и определенно делает свои выводы, потому что дверь, за которую он держится, тут же покрывается льдом.